Он решил идти тем же путем, каким пришел сюда, чтобы достигнуть Константинополя, а там будет видно, что делать. В какой-то момент даже мысль мелькнула, не потереть ли камень, не вернуться ли домой, но мысль эту, как малодушную, он тут же отбросил. К хозяйке дома заезжать не стал. Кто он ей? Захватчик, враг. Выехав из города, он остановился и обернулся. Город стоял с брешью в стене, с распахнутыми воротами. Возродится ли он? Алексей тронул коня. Впереди долгий и опасный путь. Ехал он не торопясь, мерным шагом. Зачем гнать животину, если в этом нет необходимости? Ничто вокруг не настораживало Алексея. Однако какое-то интуитивное ощущение опасности заставило его обернуться. Его догонял десяток всадников, судя по одежде сарацинов. Как ни кстати. Алексей стал нахлестывать коня, ну куда там? Рыцарский конь не приспособлен для скачки. Его дело — вести тяжело вооруженного рыцаря. Легкие арабские кони настигали. Алексей остановился и развернул коня. Лучше встретить врага лицом к лицу. Он вытащил меч, повесил на руку щит. Конным, да с мечом он еще не сражался. Сарацинов десяток, он без брони. Похоже, это его последний бой. Одному против столь превосходящих сил долго не продержаться. А сарацины все ближе, вопят воинственно, размахивая саблями. И вдруг все изменилось. Скакавший первым сарацин резко осадил коня, поднял вверх саблю и что-то крикнул по-арабски. Остальные опустили сабли, остановили коней. Алексей не мог понять, в чем дело. Предводитель спрыгнул с коня, подошел к нему. Остальные сарацины смотрели настороженно. «Приветствую тебя, рыцарь!» Алексей вложил меч в ножны. «Не похоже, что его будут убивать. Ты меня не узнаешь?» «Прости, нет. Я муж хозяйки дома, в котором ты квартировал. Ты еще вывел меня из города, хотя вправе был убить». «Было». Алексей спрыгнул с коня, протянул для пожатия руку. Предводитель помедлил мгновение, но потом протянул свою. «Как видишь, рыцарь, мы снова свиделись. Я помню добро, ты вел себя достойно, и я отпускаю тебя». Сарацины вложили сабли в ножны. Вдруг один из них заговорил горячо, показывая то на Алексея, то в сторону Акры. О чем он лопочет? Арабского Алексей не знал. «Мой воин говорит, что он был в дозоре, когда казнили наших людей. Не ты ли тот рыцарь, что не стал убивать пленного?» «Я. И вместе со мной не исполнили приказ еще 4 рыцаря». «В городе об этом только и говорят. Ты благороден и смел, если не убоялся гнева короля. Немного же нужно смелости, чтобы убить связанного и безоружного. Да, ты прав. А вот король не сдержал данного им слова. Так же, как и Салах ад-Дин. Не будем об этом. Я дам тебе 2 сопровождающих, и они проводят тебя. В степи наши дозоры, они могут убить тебя. Но вечером сопровождающие должны вернуться». «Благодарю тебя. Сочтемся, вдруг придется еще встретиться». Сарацин вскочил на коня, что-то сказал, и все, кроме 2, повернули в сторону города. «Ну что же, и на этом спасибо». Ехали молча, поскольку языков друг друга ни Алексей, ни сарацины не знали. К темноте они успели довести его до какой-то долины или аула, Алексей затруднялся определить. Как только показались первые жилища, провожатые крикнули «Хоп!», развернулись и ускакали. Ну, и то хорошо, что добрался. За день он удалился от Акры 30 км, и встретить здесь разъезд Саладина было уже маловероятно. Они следовали за войском Ричарда, беспокоили его наскоками, вели разведку. Алексей подъехал к самому приличному дому и, постучав, вошел. Ба, на лавке сидел один из рыцарей, вместе с ним отказавшийся участвовать в казни пленных. «Приветствую тебя, брат». «Кого я вижу?» «Маркиз Анри Саваш, рад видеть тебя. Честь имею представиться. Конрад Бюлла в Саксонии». Рыцарь встал и церемонно поклонился. «Знакомству рад. В городе не успели познакомиться. Зато перед королем вместе стояли. Я уж грешным делом подумал, конец нам. А ты молодец, перед Ричардом не стушевался». «Так ведь и у тебя, как и 3 других, хватило смелости и чести отказаться участвовать в постыдной казни». «Вот именно, правильное словечко «постыдной». Я рыцарь, дворянин, а не палач, а другие запятнали бесчестием свой род. Мне кажется, ты покинул армию. Мне с Ричардом не по пути. Боевые действия кончились, я не дезертир, а свободный человек, и потому принял решение уйти, причем сразу. Как же добрался? Пешком? На лошади. За домом стоит, у конвизи. Тогда и я свою рядом поставлю, а хозяин не против? Я ему отдал кольцо из трофеев, так что, считай, за обоих заплатил, с лихвой. Алексей завел лошадь во двор, привязал к конвизи и снял седло. Во двор выбежал хозяин. «Дай коню овса и воды». «Нет овса, и сена нет. Как войско прошло, ничего нет». «Ну, ржи тогда, ячменя, что-нибудь есть? Вон у соседней лошади в кормушке зерно». «Ячменя дам немного, но больше ничего нет, не взыщи. А воды не жалко». Алексей вернулся в дом. «Раздевайся», — пригласил его рыцарь. «Хозяин обещал покормить». «Мне снимать нечего, я без брони». У Конрада удивленно вскинулись брови. «Тогда мне помоги». «Был единственный оруженосец, в Акре убили стрелой». «А ты зря, без защиты». «В Константинополе куплю». Алексей помог Конраду снять накидку. Рыцарь наклонился, Алексей потянул за ворот кольчуги, и она с железным шелестом упала на пол. Фу, как будто тяжесть с души сняли. Они поели рисовой каши, сдобренной оливковым маслом, закусили лепешкой. Мясца бы сейчас, но Алексей и этим был доволен. Через эти места прошел сначала Саладин, применявший тактику выжженной земли, потом армия Ричарда и Филиппа. У жителей отобрали все съестные припасы. Спать улеглись на пол. Оба положили рядом с собой обнаженные мечи. — Ты куда думаешь направиться? — спросил Конрад. — Сначала надо до Константинополя добраться, а там видно будет. И я также думаю. Меня дома никто не ждет, я не женат. Земли, которые моему отцу принадлежали, забрали за долги. Так что я теперь как перекати поле. Есть в этих краях такое растение. Как ветер подует их не самому, так оно само по полю катится, как шар. Говорят, его верблюды любят. И у меня такая же ситуация. Ни дома, ни жены, ни земли. У нас с тобой всего поровну. В смысле, нет ни черта. Ха! Даже действуем одинаково. Я проказнь. Я же сразу тебя поприветствовал, брат. Выходит, не только во Христе. Давай спать, я что-то устал. После скудного завтрака из лепешки и воды они оседлали коней и отправились в путь. Вдвоем ехать было и безопаснее, и веселее. По мере приближения к византийской столице местность становилась более привычной. Сначала появились низкорослые кустарники, потом деревья, было где укрыться в тени в самое полуденное пекло, и селения пошли побогаче, кормили сносно. За 10 дней они добрались до пролива. На другом берегу был виден Константинополь, но в виде тока да зуб не имет. Переправиться надо, а не на чем, только лодки рыбацкие. Как на них коней переправить? Алексей своего бы продал, если бы на него покупатель нашелся. Но Конрад и слышать об этом не хотел. Как же я без коня? Я с ним 3 года уже. Он меня спасал не раз, из таких передряг выносил. Он мне как друг, а друзей не предают. Будем ждать корабль. Или ты торопишься? Нет, в общем-то. Корабля пришлось ждать 3 дня. К исходу 3-го дня к берегу пристало венецианское судно. Сговорились с владельцем, завели коней по трапу в трюм, сами расположились на палубе. Хорошо. Насыщенный солью морской ветерок покачивает слегка. Солнце. Одним словом, благодать. Жалко, плавание недолгим оказалось, плыть недалеко. И так же, как в первый раз, на причале к ним подошел вербовщик, хитрый и льстивый, как лиса. «О, храбрые рыцари! Рад приветствовать вас на нашей благословенной земле!» «И тебе привет!» Алексей шепнул на ухо Конраду. «Держи с ним ухо востро, это вербовщик. Не желают ли рыцари проявить свою доблесть и храбрость, покрыть себя славой, служа императору?» Воистину, все возвращается на круги своя. Вербовщик, почуяв в свободных рыцарях своих клиентов, буквально вцепился в них, как клещ. У рыцарей и кони есть, и оружие, и опыт боевой, не новички, как таких упустить? Империя, как и всегда, нуждалась в воинах. Понемногу она сдавала позиции, утрачивала блеск и величие, были потеряны многие провинции, поток золота в казну иссякал, со всех сторон враги. Императору удалось быстро пропустить через свои земли поток крестоносцев, избежав больших грабежей и потрясений. Но мир изменился. Вместо гуннов, вандалов и варваров пришли новые угрозы. С запада — сицилийские норманы, с востока — сарацины, с севера — печенеги. Если мусульман, идущих с востока, сдерживали крестоносцы, то печенеги захватывали и грабили Фракию и Силистрию, доходили до самой столицы. И свирепостью, и жестокостью печенеги не уступали гуннам, только их было меньше. Но и войска у императора тоже уже такого не было. Пока вербовщик расписывал Конраду прям-таки райские условия, Алексей раздумывал, наняться ему или путешествовать в одиночку, пройти повторно жизнь в Византии. Но не зря древние говорили, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Однако вербовщик предлагал неплохие условия. Оплата золотом за коня и оружие, денежное довольствие тоже золотом, зачисление в тяжелую конницу, хорошее питание. «У меня брони нет», — сразу сказал Алексей. «Подберем по размеру», — широко, как старому знакомому, улыбнулся ему вербовщик. Конрад посмотрел на Алексея. «Что скажешь, брат?» «Я, как ты. Тогда мы согласны». «О, славные рыцари, вы не пожалеете! Пожалуйста, пройдите ко мне вон в то здание, надо подписать бумаги». Вербовщик суетился, поддерживая стремя, пока рыцари слезали с коней. Он провел их в маленькую комнатушку и сразу налил покупку вина. «За счет казны, угощайтесь». Рыцари подписали бумаги, обязываясь верой и правдой служить императору, защищать его и все его земли. Договор был на год. «А накидки ваши с крестами придется снять. Вы теперь не крестоносцы, а воины Великой Империи». Алексей стянул с себя белую накидку, помог снять ее Конраду. В кольчуге ему самому сделать это было затруднительно. Получалось, они пошли в тяжелую конницу, в прежние времена называвшуюся катафрактами. Вот только копий у них не было. «Вот вам деньги за коней и оружие», — вербовщик отсчитал золотые монеты. «Придется немного посидеть, отдохнуть. За вами подойдут, покажут дорогу в лагерь». Рыцари уселись на лавку, недалеко от заведения вербовщика. «Как думаешь, мы правильно сделали?» — спросил Конрад. «Не знаю. Полагаю, в других землях воины такие нужны. Сейчас воюют все. Вопрос в другом. Сколько платят?» «Вот, в самую точку. Ты знаешь, я нанимался к немецким баронам в разных землях, и везде было одинаково. А Византия — страна богатая. Была. И слава, и богатство империи уже в прошлом. Ты же сам шел сюда по ее землям. Там, где побывал Саладин, жители нищие. А если народ беден, то и страна бедная». «Так кто окраины?» «Ладно, поживем, увидим. Одного только не хочу — снова в пустыню. Неужели пошлют?» Подбежал вербовщик. «Господа рыцари, прибыл провожатый. Прошу следовать за ним». Провожатый оказался пешим, и рыцари, усевшись на коней, поехали за ним. Алексей постоянно крутил головой по сторонам. Места эти должны быть ему знакомы. Правда, давно это было, все изменилось, появились новые дома, разрослись деревья. Но, к своему удивлению, он увидел старые казармы, в которых когда-то стояла его хелиархия. Как в отчий дом вернулся после долгой разлуки. Только провожатый шел мимо. Они вышли из города, лагерь оказался рядом, слева от дороги. Император старался держать войска рядом с городом на случай военных нападений и бунтов горожан. Последние годы перевороты происходили с пугающей регулярностью. Конницы в лагере было немного. Один друнгарий, около 400 тяжело вооруженных катафрактариев, основной ударной силой византийской армии, командовал ею друнгарий, офицер среднего звена. В свою очередь, друнгарий делился на две банды по 200 человек, те на кентурии, сотни, состоящие из 10 контуберний, десятков. Когда проводник привел их к друнгарию, тот вчитался в договоры и поднял на рыцарей глаза. Вид у него был ошарашенный. «Из крестоносцев?» — удивился он. «Да», — дружно ответили рыцари. «В первый раз вижу. И небось дворяне?» Рыцари кивнули. «Что же мне с вами делать?» «Дворяне несут офицерскую службу». Друнгарий спросил в шутку, а получилось всерьез. Дворяне-офицеры назывались скафариями. На рядовую службу поставить дворянина значит обидеть. А с другой стороны, перед ним стояли новички, неиспытанные в бою. «Кони свои и оружие». Рыцари опять кивнули. Друнгарий явно был в растерянности. Затем он решил проблему, и с его точки зрения гениально. «Вот что, назначаю обоих кентархами». Кентарх — первое звание после рядового катафракта, и командовал он 5 всадниками авангарда. Вроде не рядовой, нет повода дворянам обидеться, и в то же время риска никакого. Друнгарий даже руки потер, радуясь, что нашел разумный компромисс. Он вызвал писаря, и тот внес фамилии рыцарей в списки Друнгария. Да, столько лет прошло, а дело производства Византии оставалось на высоте. Ранее на восковых табличках, затем на бумаге фиксировалось абсолютно все. Эту черту византийцы переняли у римлян. Покончив с формальными делами, они получили обмундирование, кирасы и копья. Свои шлемы тоже поменяли на форменные. Далее писарь отвел их к командиру кентурии и представил. «Ну что ж, пополнению я только рад. Пойдемте проверим, на что вы способны. В лагере были установлены сарацины, так называли своего рода тренажеры для копейных ударов. Вертикально стоящий обрубок бревна имел перекладину, изображавшую руки, в левой был щит, а к правой была привязана цепь, к которой крепился мешочек с песком. Столб мог вращаться. Когда катафракт недостаточно быстро проезжал мимо сарацина и копьем бил в щит, увесистый мешочек с песком ударял воина, и иногда так, что он вылетал из седла. Первым на деревянного сарацина поскакал Конрад. У него был опыт рыцарских турниров, и в седле он держался уверенно. Алексей не сводил с него глаз. Как держит рыцарь копье, куда целит, пригибается или нет, для него все было важно. Мечом он владеть умел, а вот копьем, да еще на скаку, ему не приходилось работать. Конрад ударил в щит, пригнулся, и мешочек с песком пролетел мимо. Кентарх удовлетворенно кивнул и ткнул пальцем в Алексея. Тот взгромоздился в седло. Черт, как неудобно, в седле с копьем наперевес и щитом в руке. Он тронул коня и, на скаку постаравшись ударить наконечником копья в край щита сарацина, пригнулся. Мешочек только едва коснулся его спины, но не ударил. Кентарх криво улыбнулся, вроде того, что сойдет. Рыцарям вручили деревянные мечи для учебного боя. Первым снова дрался Конрад, в противнике ему кентарх выставил опытного воина. Алексей сразу отметил, как ставит ноги катафракт, как передвигается. Конрад кинулся в атаку. Деревянный меч так и мелькал в его руках. Он наносил удары почти беспрерывно, и катафракт только успевал защищаться, подставляя под удар то меч, то щит. А Конрад пер на пролом, как кабан сквозь кусты. Катафракт не успел нанести ни одного удара, в то время как Конрад ухитрился ударить его по руке и выбить меч. Оба тяжело дышали, пот ручьями струился по лицам. «О, неплохо», — одобрил кентарх. Против Алексея выставили другого воина. Остальные встали поодаль полукругом, им было интересно, как сражаются рыцари. Только какой из Алексея рыцарь? Ни опыта рыцарских боев, ни конной выучки. На лошади-то он в деревне ездил, но копьем, длинным и тяжелым, а не легким пехотным, не владел вовсе. Первый раз держал в руках. На мечах дрался, но вся наука его в Византии сводилась к бою с литным строем. Армия империи была сильна строем и давила им противника. Каждый гоплит защищал себя и товарища справа. Воспринимать же всерьез опыт уличных боев в Акре Алексей не желал. И он сразу решил делать ставку в учебном бою не на напористость и атаку, как Конрад, а на хитрость. Врага надо убить или ранить, вывести из строя, а как он это сделает, не суть важно. Катафракт, выставленный против Алексея и видевший бой с Конрадом, ожидая и от Алексея чего-либо подобного, решил защищаться и поднял щит. Они сошлись. Алексей сделал ложный выпад мечом и ударил снизу ногой по щиту катафракта. Тот не ожидал обманного движения, не сумел удержать щит, и он больно ударил катафракта в подбородок. Алексей тут же нанес ему удар мечом по открывшемуся колену. Катафракт невольно вскрикнул от боли, прикрыл щитом ногу, и Алексей нанес ему сверху рубящий удар по голове. Звякнул шлем. Все. Катафракт пропустил два серьезных удара. Если бы мечи были стальными, шансов у него не было бы. Бой завершился за несколько секунд. Кентарх расстроился, вырвал из рук воина деревянный меч, взял его щит и сам стал напротив Алексея. Ему было очень обидно. Вокруг катафракты стоят, даже кентарх из чужой банды подошел, а тут такой позор на глазах у всех. Оба новичка, хоть и рыцари, одержали чистую победу. Кентарх обладал боевым опытом, прошел офицерскую школу и теперь желал во что бы то ни стало взять реванш, одержать победу. Для него это было делом чести подразделения. Он был сосредоточен, губы плотно сжаты, глаза как щелочки. Алексей усмехнулся. В бою злость — плохой помощник. Он остался стоять на месте. Кентарх, немного выставив вперед меч, пошел на него. Алексей только поворачивался на месте, ожидая нападения. Кентарх сделал один выпад, другой, но Алексей легко отразил нападение мечом. Меч хоть и был деревянным, но из дерева твердых пород довольно тяжелый, и удар, если попадал по телу, получался чувствительным. Алексей решил позлить Кентарха, сделал резкий выпад и ударил его по запястью правой руки, ведь гарды на деревянном мече не было. Кентарх меч удержал, но руку отдернул. Ага, больно. Алексей сделал несколько ложных выпадов, потом нанес сильный удар по щиту. Кентарха качнуло вправо, он едва удержался на ногах, и Алексей ударил его в приоткрывшийся левый бок. Все, победа. Конечно, оба рыцаря были выше и тяжелее стоявших перед ними катафрактов, потому имели преимущество, но в бою противников не выбирают. Один из катафрактов забрал щиты и учебные мечи, остальные стали расходиться. Зрелище закончилось. Кентарх негодовал, однако новичками остался доволен. Пополнение крепкое и опытное. Оба рыцаря попали в одну палатку вместе со своими катафрактами, перезнакомились с воинами. Поскольку день уже заканчивался, все отправились в харчевню. Рядом с лагерем рыцари угощали. Пили вино, но меру знали. Закусывали жареным на вертеле барашком. К Алексею подсел один из катафрактов. Вроде бы оба рыцари, а манера боя разная. Катафракт показал на Конрада. Все больше силой берет, напором. Ты умом и хитростью. Он германец, из саксонских земель, его так учили. Вот оно что, понятно. А я из Галлов, Франции, слыхал? А как же? А к какому ордену принадлежишь? Вот привязался. Название рыцарских орденов Алексей знал, но вот чем они отличаются друг от друга? Вдруг кляпнешь не то невзначай. Был в госпитальерах, а сейчас сам по себе. Вы же Акру воевали. А почему дальше с крестоносцами не пошли? Акру брали, верно. Только ведь сэр Ричард рыцарям пленных казнить приказал. Без малого 3000 зарубили, связанных и на виду у сарацинов. И что? Он король. Какая разница, убили бы их в бою или отрубили головы, как пленным? Он слово давал, что все будут живы, и он их обменяет на выкуп. Нарушить же слово, данное благородным дворянином, низко. Я не палач, я рыцарь. Зазорно. Да, у вас, у рыцарей, свои заморочки. По мне, если приказали, руби. Начальник лучше знает. А король... И вовсе, только перед Богом одним ответ держит. Ты забыл упомянуть о чести. И много вас нашлось таких честных, кто приказ не исполнил? Вместе со мной 5. Ха, вот видишь, из нескольких тысяч рыцарей разных, заметь, народов, только 5 нашлось. Остальным Бог совести судья. Катафракт с изумлением, как будто только что его увидел, посмотрел на Алексея. Тот второй, что из немецких земель, тоже отказался рубить пленным головы. Алексей кивнул. «Странные вы парни, рыцари. Но черт меня побери, вы мне нравитесь. Меня зовут Бешеный Свенсон. Норман, что ли? Угадал, из датских земель. Далеко тебя занесло. А почему бешеный? В бою от вида крови дурею, голову совсем сносит. Стыдно признаться, берсерком становлюсь. Так что в бою держись от меня подальше». Алексей усмехнулся, ну и признание. «А, впрочем, это не его дело». Норманы верили в Вальхаллу и своих богов, вроде воинственного Тора. Пусть его лишь бы в бою не предал, не бросил в самый страшный момент. Свенсон протянул для пожатия руку, Алексей ответил. Кожа на ладони у потомка викингов была грубой, шершавой, натертой древком копья и рукоятью меча. «Выпьем за знакомство», — предложил Свенсон. «Давай». Они выпили покупку. Алексей помнил еще те времена, когда византийцы пили разбавленное вино, нынче же все пили цельное. Меняются нравы. Да и не только с вином. Как он успел заметить, коренным византийцем был только друнгарий. А каунты, кентархи, не говоря уже о катафрактах, все наемники-варвары. И речь больше слышалась разноязыкая. А писарь и друнгарий вели записи на латыни и греческом. Греческий он понимал, приходилось с греками общаться, но описать не мог и говорил медленно с акцентом, подбирая слова. Самое интересное, по прошествии времени порядки в армии не изменились. К вечеру катафракты изрядно набрались, но не бузатерили. А и случись такое, прислуга попросту разбежалась бы по углам. В катафракты брали только рослых, физически крепких и выносливых мужчин. Связываться с такими себе дороже. Конрад и Алексей заплатили за попойку. С утра построение, развод. Алексей подошел к кентарху. Мне бы кольчугу или латы и копье. Да, я уже заметил. Вон в том углу лагеря. Оружейный склад, там же кузнец. Подбери под себя. Копье нашлось сразу, оно было стандартным. А вот с кольчугой пришлось повозиться. По местным меркам Алексей был высок, плотен, и кольчуги на него попросту не налезали. Они ведь железные, как рубашку их не растянешь, а сидеть должны свободно, не сковывая движения. Одна почти подошла, но была коротка и тесна, и Алексей не мог дышать в ней полной грудью. — Это ничего, — успокоил его кузнец. — Надставлю низ на две пяди и расширю. У меня две разрубленные есть после боев. Заходи через неделю. Алексей уже собрался уходить, когда вдруг увидел в углу сваленное кучей оружие. Он и ушел бы, да показалось, лезвие широкое узрел. — Это что у тебя? — А, трофеи. — Можно посмотреть? — Гляди, не жалко. Алексей сразу вытянул секиру. Видел он, какое это страшное оружие в сече, еще в акре, в руках у рыжего Патрика. Лезвие из неплохой стали, есть, правда, несколько мелких зазубринок, рукоять крепкая из дуба или лиственницы, такую мечом или саблей не перерубишь. Он сделал несколько взмахов, оружие тяжелое, но прикладистое, работать им удобно. Отдашь? Оно денег стоит. Сговорились о цене. Только в порядок секиру приведи, зазубрины убрать надо. Еще чехол бы какой-нибудь, на худой конец кожаную петлю к седлу приторочить. Кентарх увидит, не одобрит. Ему-то какое дело? Я же не амфору с вином с собой возить хочу. Мне все равно, я кузнец. Через неделю Алексей уже красовался в кольчуге. Секиру в чехле до поры до времени хранил в полотне. Зачем командира раньше времени дразнить? А увидит в походе, так там уже поздно будет. Тренировки, учебные бои шли каждый день, и к вечеру люди выматывались от усталости.